Глава 8. «Артиллерия, огонь, не открывать!» — заорал я в рацию на общей частоте. «Бомбардировщики, быстро сбрасывайте все и ждите меня на точке. Влад, бери Олю и сколько надо народа, летите навстречу нашему войску и возьмите у них 20 гранатометов. Остальным снайперам отставить огонь и оставаться на позиции. Дозорный, виси где висишь. Если свир вдруг на тебя обратит внимание, лети к нам. Подтвердить приказ». Все отозвались, и я отключил рацию. «Гинзо, давай, нужно шустро разбросать остальные бомбы». «Полный вперед, 10 градусов вправо, 5 секунд, 2, 1, бросай! 40 градусов влево, через 3 секунды, 2, 1, бросай!» За минуту, выкинув весь оставшийся боезапас, я направил доску к месту встречи. Феникс и Свет уже ждали, а топор прибыл через 30 минут после меня. «Кидайте мне все ваши пирамидки», — скомандовал я. А когда получил желаемое, продолжил. «Теперь на полной скорости дуйте к Виктору Харитоновичу. Привезите от него лучших гранатометчиков в броне на защиту от огня. И высадите их где-нибудь там». Я ткнул пальцем вниз. «Понял. Феникс первым заложил вираж, а остальные последовали за ним». «Ты что, решил с ним воевать?» — спросил Гинзо. Я развернул доску, огляделся и сам себе удивился. Я вроде ничего такого не решал, но, тем не менее, все мои приказы показывали, что подсознание сделало выбор за меня. А любопытно, остается только считать произошедшее рукой провидение. «Да, конечно, мы можем отступить и оставить бандитов свиру. Те из них, кто выживет, точно пойдут назад. Но есть в этом плане и минусы. Во-первых, дракону может понравиться на этих территориях, и он останется здесь жить. Отсюда до Лос-Сантоса всего лишь 40 километров, и при самых плохих раскладах огромный летающий монстр может разнести и его, и Савина. Во-вторых, если отступим, мы потеряем ценнейшие трофеи, в том числе и тушу самого Сфира, а это, наверное, самый лакомый кусочек из тех, что нам сейчас по силам отхватить». И да, я знаю, как его убивать. Нюансы только в том, что знать и сделать — две большие разницы. У этого гада нет выступающих за силовое поле частей тела, и обычная стратегия ранения в незащищенную зону не сработает. Более того, его мощнейшее силовое поле уязвимо только к электричеству и магии воздуха, а конкретно к молниям. «Подлетает!» — крик Гинзо выдернул меня из размышлений. Будто привлекая к себе дополнительное внимание, дракон оглушительно взревел и устремился к охваченному пламенем холму. «Да пусть летает, пока махнул рукой я, не мешай. Итак, у меня есть 4 пирамидки, но Гинзо активно использовал иллюзии для прикрытия, и все они разряжены примерно на треть. Еще у меня есть покоящиеся в специальных пазах на доске 3 большие жемчужины. Земля, огонь и, самое главное, воздух. Что ж, по идее, если подготовиться, этого должно хватить. С помощью магии изменений я сделал на доске еще 4 углубления и закрепил в них пирамидки. «Ждите здесь», — скомандовал я 2 оставшимся на позиции снайперам и спикировал в сторону продолжающегося внизу побоища, над которым пронеслась огромная черная тень. Здоровенный, сука, конечно. Не меньше 20 метров в размахе черных крыльев и 15 в длину. Ну и, разумеется, огнедышащий и быстрый. Монстр достиг цели быстрее меня. Он распахнул пасть и дыхнул жаром на уцелевший 3-этажный дом. Развалины зашатались и обрушились. «Ты точно хочешь с ним воевать?» — испуганно пробормотал Гинзо. Я проанализировал свои чувства и с удивлением осознал, что других вариантов не рассматриваю. Мне хотелось повоевать со свиром и победить его. Благо, Ольги пока нет, и можно не беспокоиться о засвете. «Прикрой меня со всех сторон», — скомандовал я хранителю, продолжая стремительно приближаться к земле. Когда до поверхности осталось 20 метров, а черный дым окутал доску, я выровнял бомбардировщик и полетел над полем боя, активировав пирамидки на сбор энергии. Внизу было еще много живых, и магические устройства быстро наполнялись. Я заканчивал первый круг над холмом, и тут на меня упала тень. Это в очередной раз пикирующий дракон вдруг заметил на земле новую цель и резко повернул. И повернул прямо на меня. Твою мать, вырвалась у меня, и я дернул рычажок вверх. Меня вдавило в доску, а огромная тень пролетела всего лишь в метре подо мной. Поток воздуха качнул доску, и только вцепившись в край, я кое-как удержался. «Слушай, хорош!» — крикнул Гензо. «Мне кажется, достаточно энергии». «Ни хрена недостаточно». Я снова повел доску по кругу, и только когда пирамидки были заполнены под завязку, вылетел из дыма и помчался назад к точке сбора. «Летят!» — подсказал через 2 минуты Гензо. Первыми вернулись бомбардировщики. Каждый из них привез еще по 4 бойца и высадил примерно в 500 метрах от идущей на холме битвы. Туда же подлетел и я. «Вы уверены, что стоит с ним драться, ваше сиятельство?» — спросил возглавивший подкрепление Виктор Харитонович. «Вы прилетели сюда, чтобы сомневаться в моих приказах, полковник?» — поднял бровь я. «Никак нет, ваше сиятельство», — вытянулся в струнку вояка. «Но это же свир!» «Это не имеет значения. Скоро Влад привезет гранатометы. Берите их и рассредоточьтесь. Никто не должен стоять рядом с другим, чтобы, если накроет одного, не зацепило остальных. Все надели защиту от огня?» «Да, как вы и приказывали». «Отлично. Тогда занимайте позиции и ждите. Ваша задача — по моей команде дать залп и дальше действовать по обстоятельствам. А защитное поле? Я сниму его». «Кстати, у вас же есть гранатомет. Дайте мне». «Удачи!» — ошеломленно пробормотал полковник, передавая мне оружие и боеприпасы. «Все, я приступаю. А? Как здесь связь? Ловит?» «Повезло. Здесь нет кристаллов». «Отлично, тогда ждите». Отдав распоряжение, я подвесил гранатомет к доске, запрыгнул на нее и взлетел. Начиналось самое интересное. Свир продолжал сжигать все, что попадалось ему на глаза, а, учитывая, что полчища монстров не позволяли убежать или спрятаться, бойцам Сергея Ярова приходилось очень тяжело. Ну и хрен с ними, так и надо козлам. Быстро заменив навершие пирамидок, 2 из них я сделал водяными, 2 воздушными, и сначала стал черпать энергию из первых. Нашла она на создание огромной черной тучи. Та стала быстро расти и вскоре достигла 50 метров в длину, 30 в ширину и высоту. На это ушла половина запаса манны. Но я посчитал, что этого недостаточно, и продолжил увеличивать ее размеры. Вот теперь то, что надо. Черная пульсирующая марева заняла полнеба. Но долго она здесь не провисит, поэтому времени в обрез. Я резко бросил доску вниз. «Гензо, отрубай поля!» И стал видимым. Дракон ожидаемо не обратил никакого внимания на появившуюся букашку, поэтому я зачерпнул еще немного энергии и направил руку вниз. «Разряд!» Мои пальцы заискрились, с них сорвалась толстенная ветвящаяся молния и ударила точно в защитное поле пролетающего в 20 метрах от меня свира. Его барьер вспыхнул, а сам дракон удивленно повернул зубастую пасть и тут же резко пошел на разворот. Я же дернул рычажок вверх и помчался в сторону тучи. «Огонь!» — заорал Гензо, и это была не команда к стрельбе. Дракон разъявил пасть и плюнул в меня огромным сгустком пламени. Я резко бросил доску вниз, и огненный шар пролетел в сантиметрах над моей головой. Меня обдало жаром, но щиты выдержали. Я снова изменил направление и рванул к туче. «Заходит на 2-й круг!» — крикнул Гензой, чтобы не оборачиваться, вывел прямо передо мной картинку с изображением рассвирепевшего противника. По счастью, ему было нужно время на перезарядку огненного дыхания. Я нырнул в тучу до того, как он дал по мне 2-й залп. В прямом смысле нырнул. Концентрация воды здесь была настолько высокой, что стало трудно дышать, а уже через секунду я промок насквозь. «Веди дальше!» — заорал я. «Не вижу ни хрена!» «Летит!» — крикнул Гензо. 20 метров до тучи! 10! Залетел!» Он залетел, а я резко дернул рычажки, и мокрая доска упала вниз. Темнота, темнота, темнота! Ух, светлое небо! Я глубоко вздохнул и втянул всю манну из пирамидок, настроенных на воздух. Мои руки тут же онемели из собравшейся в них энергии, а пальцы заискрились. «Скоро вылетит!» — заорал Гензо. «Значит, пора». Я вскинул ладони, и мощнейшие молнии ударили в насыщенные водой тучи. А в следующий миг меня ослепила вспышка. Что было дальше, понять было трудно. Волосы по всему моему телу встали дыбом, перед глазами мигали пятна, а в ушах стоял оглушительный треск. Все, что я мог сделать, это подлечиться и вслепую бросить доску в сторону. Но и надеяться, что Свиру тоже досталось. Через несколько секунд зрение вернулось, и первое, что я увидел, это вылетевшего из тучи ревущего дракона. «Наши получили гранатометы», — сообщил Гензо. «Отлично. Но сначала надо кое-что попробовать. Закрой меня». Хранитель снова сделал меня невидимым. Я заложил вираж и лег на параллельный с летающим монстром курс. Огромная тварюга мотала башкой и моргала желтыми глазами, очевидно, тоже ослепленными, что позволило мне достаточно к ней приблизиться. Я встал на доску, отцепил от кольца гранатомет, прицелился и нажал на спуск. Ну что сказать. Практики обращения с этим видом оружия мне явно не доставало. Ракета полетела не в голову, как я планировал, а в спину. Ну и на том спасибо. Раздался взрыв, а дракон оглушительно взревел. Мой выстрел принес две новости. Хорошая заключалась в том, что защитное поле с гадины я снял. Плохая в том, что мой выстрел не причинил практически никакого вреда, лишь взбесил летающую тварь, которая, кстати, похоже, тоже стала лучше видеть и активно завращала головой в поисках меня. По счастью, я все еще был невидимым, и вскоре Свир перевел взгляд на бушующую внизу битву и кинулся туда. «Летуны, доложите о готовности!» «Все на позиции», — отозвался Влад. «Атакуйте Свира, а потом летите к Харитоновичу!» «Так точно!» «Я лечу к ним», — сообщил я Гензо. «Прикрой их щитами, чтобы они подлетели поближе. А после атаки не закрывай, Свир должен за ними погнаться». «Понял». Я резко развернул доску и помчался туда, где находилась наша невидимая пятерка летающих тарелок. «Тарелки приготовятся», — раздался голос Влада. «Огонь!» Пять ракет появились будто из воздуха и, оставляя след, унеслись к цели. «Есть, 4 из 5 точно, причем одно попадание в шею совсем рядом с головой. Кучные взрывы отшвырнули дракона, и он едва не рухнул на землю, но перед самой поверхностью сумел выйти из пике». Обиженная тварь вскинула голову и увидела улепетывающие от нее тарелки. Такого Свир спустить не мог и тут же ринулся в погоню. Я пристроился ему в хвост, одновременно перезаряжая гранатомет. «На него точно? Магия теперь не действует!» — крикнул Гензо. «Да откуда я знаю?» — проворчал я, возясь с оружием. «В книжках написано, что не действует, после того, как поле слетело. А проверить не хочешь?» Не знаю, почему я последовал дурацкому совету, но маленький огненный шарик в дракона кинул без какого-либо видимого эффекта. «Но зато теперь мы точно знаем, что у него иммунитет к магии после того, как поле спало», — проговорил Гензо. «Ну да, лучше во всем убедиться на практике». Тем временем дракон нагонял тарелки, но они уже снизились до самых верхушек деревьев и приближались к позициям ребят Виктора Харитоновича. «Вижу наших!» — проговорил Гензо. «Свир почти над вами!» — крикнул я в рацию. «Огонь по готовности!» И буквально через несколько секунд первые гранатометы жахнули, а следом за ними и остальные. Пожалуй, это был единственный способ уничтожить Свира. Мощнейшее поле не работало, но даже без него иммунная к магии броня хорошо защищала. Но в основном спину и крылья, брюхо же было уязвимо. И именно в него сейчас устремились 12 наших ракет. Свира затрясло, окутало пламенем, и оглушительно заверещав, он практически камнем рухнул на землю. Моя доска устремилась следом и, зависнув в 20 метрах над монстром, я резко остановился. Он лежал на спине, дергал ногами и бил крыльями. Я быстро вскинул гранатомет и прицелился. Второй выстрел получился лучше, и снаряд попал точно и без того развороченную взрывами грудь. Следом полетели первые ракеты, перезаряженные нашими, а потом и еще, и еще. «Добиваем!» — заорал я в рацию и тоже приготовил третий заряд. Может быть и лишний, но у твари такого уровня бешеная регенерация. И если оставить ей хоть чуть-чуть жизни, со временем она полностью восстановится. Новый залп, и когда дым развеялся, стало понятно, Свир мертв. Я тут же посадил доску рядом с подбегающими бойцами. «Виктор Харитонович, передайте своим, чтобы они начинали стрелять по холму». «Понял». Полковник схватил, по счастью, все еще работающую рацию и отдал приказ. Меньше чем через минуту кишащий монстрами холм накрыло волной взрыва. «Свят, взлетай, давай нашим наводку», — продолжил командовать я. «Снайперы на позиции, где войска из Лос-Сантоса?» «Передовые части на квадроциклах в 20 километрах отсюда», — сообщил Влад. «Через полчаса будут». «Отлично!» — крикнул я и снова заскочил на летающую доску. «Напоминаю, что наша главная задача — перебить как можно больше людей и монстров. Погнали!»